День шестой. Полезное на день. Время штиля. Сначала все идет нормально. Мотивация зашкаливает, вы переполнены азартом, ваши дни наполнены сражениями и первыми победами. Но так будет не всегда. В какой-то момент победы станут обыденностью, а напряжение первых дней покажется лишним. Это значит, что наступило время штиля. Время, когда на вас может навалиться чувство пустоты. И оно опасно. Вы уже начинаете верить, что победили навсегда, ослабляете контроль, и вот как раз здесь нужно ждать ударов. Причем не только от прокрастинации, но и от себя самого. Раньше ваши дни были наполнены драмами. Эмоциональным скачкам позавидовали бы самые крутые американские горки. Теперь парус обвис. Просто работа, просто контроль, просто дела. Как-то скучно, не находите? По сравнению с угаром и суетой прокрастинации, да, скучно. Ни скандалов с собой, ни терзаний и стрессов, какая-то жутко правильная и размеренная жизнь. Вместо привычного гетто в трущобах Нигерии теперь уныло благополучная Швейцария какая-то. И это может обмануть. На перекрестке между дела наладились, все в порядке, и что-то скучно барину, вполне можно свернуть на дорожку, а позволю-ка я себе свернуть даже не потому, что вы сдались, а потому что хотите хоть немного прежнего угара и скачков эмоций. Дальше стандартно. Лоск первых побед быстро облетит, а костюм успешного человека сменится на обноски. Знаете, что будет еще позже? Вы начнете лихорадочно искать ответ на вопрос, и какого черта я в это гетто вообще снова поперся? Как бороться? Оставаться в Швейцарии. Состояние штиля временное. Оно возникло только из-за диссонанса «было-стало». Затем, когда вы привыкнете к новому течению дня и ходу работы, спокойствие станет комфортным и уютным. Вы полюбите штиль. А чтобы было проще, нужно найти те пустоты, которые появились во время штиля, и заменить их на что-то новое. Вам скучно? Раньше я давил скуку бездумным серфингом, прокрастинацией, эмоциональными скачками и драмами. Сейчас я вложу силы в упрощение удобства процессов, вызову себя на соревнования по продуктивности, попробую найти профессиональные фишки и отстройки, которых нет у других, и так далее. Когда есть будоражащие цели, а только они работают, как мы помним, штиль можно и нужно разбавлять развитием по всем фронтам. Тогда это станет отличной привычкой и хорошо вас прокачает. Совет дня. Начинайте сложные задачи до отдыха. Если впереди долгая работа с минимальными перерывами или вовсе без отдыха, и вы хотите приступить к ней сразу после хорошего отдыха, я советую начать работать еще до расслабона. Пример. Вы фрилансер, и сегодня вам нужно срочно написать большую статью. Вы говорите себе: «Хорошо, так и будет. Я выделяю на нее почти 6 часов. Но сначала я хорошенько перекушу и позволю себе час почитать фэнтези, чтобы развеяться, а уж потом навалюсь». В чем проблема? Проблема в том, что если не начать статью до еды и книги, у вас не будет особой связи с будущей работой. Велика вероятность, что потом вы себя обманете. Книга затянет, после еды спать захочется и так далее. В итоге наобещаете себе золотые горы, но сегодня задача слита. А вот если начать до отдыха, у вас уже будет связь с работой. Начатая статья будет отвлекать, напоминать о себе и мешать позорной капитуляции. Запустив процесс хотя бы отчасти, вы сохраняете связь с работой и снижаете шансы на самообман.